«Ну, почему бы не приютить детей?» – произнес как-то задумчиво мужчина. «Милый», – удивленно посмотрела на него жена. «Родная моя, нашего сына мы просто обязаны взять», – ответил на это он, вставая с дивана и подходя к своей жене, обнимая ее. «К тому же, не можем же мы выгнать на улицу этого мальчика Джона, да и потом, если наш малыш нашел себе девушку, то почему бы не узнать ее поближе, чтобы понять, с кем решил завести отношения наш Бобби?» И он обворожительно улыбнулся Роук, на что та только боязливо сглотнула. «Ну, раз ты настаиваешь», — протянула женщина, млея в объятиях мужа. «Хотя, а что думает по этому поводу Рона?» Все взгляды скрестились на девушке, которая замялась под ними, после чего ответила. «Хорошо, Бобби, в конце концов, мой брат, а остальные?» Она оглядела сперва Роук, а потом Джона, сильно на нем задержав взгляд. «Не гнать же их и правда на улицу. Значит, поживут какое-то время у нас», — согласилась мать семейства, после чего Роук и Бобби облегченно выдохнули, а Джон мимолетно ухмыльнулся. И в этот момент на поляне близ дома семьи Дрейков приземлился самолет Людей Икс, в котором были Джин и Эрора. «Это самолет?» – удивленно спросил отец Бобби, выйдя вместе со всеми на улицу. «Ну, вы же знали, что отдали сына в престижную школу», – ухмыльнулся на это Павел, начав махать рукой девушкам за штурвалами летательного аппарата. «Прилетели, как только смогли», – произнесла вышедшая из самолета Эрора. «У вас тут все в порядке?» «У нас, да», – заявил Логан, подходя к ней. «Куда больше лично я переживаю за тех, кто сбежал через тоннели. Я бы больше переживал за тех, кто этого сделать не успел», — ответил на это Павел, уже направляясь на борт. «Ребят согласились приютить Дрейки, а нам надо улетать отсюда, пока сюда не нагрянули те, с кем бы нам не хотелось пересекаться. Надеюсь, самолет не смогут отследить?» «Нет, он прикрыт системой стелс», — ответила на это Монро, проходя вместе с Джеймсом на борт. «А это еще кто?» — спросил Логан, зашедший в салон, увидев синекожую мутантку, похожую на демона. «Клара Вагнер», — представилась та с сильным немецким акцентом. «Но в мюнхенском цирке меня звали Удивительная ночная змея». «Понятно», — кивнул Павел, улыбнувшись девушке. «Меня зовут Пауль, его — Джеймс». Он малость хмурый, но с его военным прошлым неудивительно некоторая предвзятость к немцам. Все это он произнес на немецком языке, пусть и с большим акцентом. «Сам-то», — отозвался Логан на это, также переходя на немецкий, — «для тебя война вообще 2 месяца назад закончилась, окорок мороженый». «О, господа знают немецкий», — перешла на родную речь Клара. «Необходимое знание при допросе нацистов, взятых в плен», — буркнул на это Хоулитт, закуривая сигару. «Нацистов?» — удивилась Клара, выпучив глаза от шока. «Не удивляйся, эти двое вместе через Вторую мировую прошли», — ответила вместо парней Эрора, которая поняла, о чем говорилось в этом разговоре, благодаря тому, что у нее у самой была некоторая база немецкого языка, а слово «нацист» вообще сложно не узнать. Оба служили в ревущей команде, а один вообще ожившая легенда. «Не вздумай называть это нелепое прозвище при мне вслух», — оборвал ее Павел, скривившись от того в очередной раз. «А что такое, капитан Ред?» — ехидно спросил его Логан, выдохнув кольцо табачного дыма. «Не нравится твой позывной, капитан Ред?» — в шоке уставилась на него Клара, не веря услышанному. «Не люблю это прозвище, зови меня просто Павел, или Пол, как удобнее», — пожал он на это плечами, думая о том, что неплохо было бы снова раздобыть трубку. «А можешь, Пауль, если так удобнее?» «Вы и правда тот самый капитан?» — спросила Клара у Павла, глядя на него глазами преданного фаната. «Правда, но я уже просил не называть меня так», — снова поморщился мужчина. «А можно?» — замялась девушка, приобретя более темный оттенок синего цвета на коже. «Чего?» — спросил у нее парень. «Ну, можно автограф?» — попросила она, с надеждой в глазах глядя на него. «КХМ», — аж поперхнулся Павел слюной. «Удивило, если честно. Ну, хорошо, мне не сложно. Знаешь, это малость иронично, что немка просит автограф у человека, который прославился тем, что боролся с ее народом в годы Второй мировой. Так значит, я первая немка, которая просит у вас автограф?» — спросила Клара, снова каплю потемнев. «Нет», — ответил парень ей на это, покачав головой. «А кто был до этого?» — удивилась Клара. «Красная черепушка», — с ухмылкой ответил за Павла Логан, глядя на увеличивающиеся в удивлении глаза других пассажиров самолета. Она каждый раз надсмехалась над капитаном, как-то узнав о том, что тот ненавидит упоминание о том, что тот целый год выступал цирковой обезьянкой перед десятками янки в красных штанах в облипку. «Логан, я тебе сейчас по твоей адамантиевой черепушке выстрелю», — заявил Павел, вынимая из наплечной кобуры пистолет. «Сам же говорил, что патроны кончились», — усмехнулся на это Логан, продолжая курить. Примечание. 1. Фалка, от английского «фалцен», «сокол», так как кречет, от которого образована фамилия Павла, это «степной сокол». 2. Фрау Геббельс, местная женская версия Йозефа Геббельса, политика и пропагандиста Третьего рейха, один из сподвижников Адольфа Гитлера, отец современной пропаганды. Глава 15. Встреча старых знакомых. Самолет Иксов летел над землей. «Далеко еще?» – спросил Логан, подходя к Рара. «Мы уже почти прибыли на место», — ответила та, внося очередные поправки в навигационную систему. «Если позволите, я бы хотел знать, куда мы, все-таки, летим», — произнес Павел, в очередной раз перебирая свои пистолеты и с прискорбием констатируя, что скоро те могут накрыться, ибо крепление ствола первого из них оставляло желать лучшего, а отражатель на втором начал стираться, отчего могут начаться задержки. Внезапно, пока Арара и Джин не успели ему ответить, радар самолета начал подавать звуковые предупреждения. «Радар засек два сигнала», — произнесла Арара, глядя на экран радара. «Они приближаются. Неопознанный борт», — послышался мужской голос из динамиков радиосвязи. «Снижайтесь до высоты 7000 метров. Следуйте под нашим конвоем на базу. Даю вам 10 секунд. Нам на хвост сели птички?» — спросил парень, напрягшись. «Пара F-15», — ответила на это Монро. «Похоже, Стрейкер пошла ва-банк», — вздохнул Павел, который до того надеялся, что без той иллюминации, которую устроил в фильме Пира, за ними не станут отправлять истребители. «Думаешь, это ее рук дело?» — спросил Логан, также подходя к креслам пилотов. «Практически уверен», — кивнул на это парень. «Иначе зачем за нами посылать два истребителя?» В это время преследователи подлетели достаточно близко, чтобы из кабины черного дрозда стало видно то, как из одного из них пилот машет иксом за штурвалами их самолета снижаться. «Следуйте под нашим конвоем на базу», — повторил ранее уже звучавший голос. «Это последнее предупреждение». Не дождавшись ответа, пара истребителей замедлились, отставая, тем самым разрывая дистанцию. «Кажется, они и от нас отстали», — произнесла Джин. Но в этот момент размеренный писк радара сменился на тревожный перезвон. «Они целятся в нас», — крикнула Шторм. «Они будут стрелять». «Что?» — удивился Логан. «Я бы на твоем месте, лейтенант, пристегнулся», — произнес Павел, падая на кресло и выполняя вышеозначенные действия. «Идея довольно здравая», — крикнула Шторм, выворачивая штурвал, совершая уклонение из-под прицелов преследователей. «Надеюсь, что тепловые ловушки тут есть», — спросил парень, пристегиваясь к креслу. «Нет», — отозвалась Джин, которая занимала кресло второго пилота. «Они тут не предусмотрены. На этой банке с крыльями вообще есть оружие», — выругался Логан, пока Клара крестилась и читала молитвы на немецком. На это Джеймсу никто ничего не ответил, лишь Шторм замолкла, сосредоточилась и принялась создавать воздушные вихри за бортом самолета при помощи своей силы. «Ты что творишь?» — тут же выкрикнул Павел. «Защищаюсь», — ответила та коротко, пока за бортом вихри сбивали с курса самолеты ВВС США. «Ты убьешь пилотов», — прорычал он. «Самолеты не смогут лететь при такой погоде, а катапультирование в таких условиях — это смерть. Твои вихри просто разорвут парашюты. Сами виноваты», — отозвалась Рара. «Не следовало угрожать нам». «Один самолет отвернул», — проинформировала тем временем Джин. «Нет, он падает. Пилот катапультировался. Я успокою воздух вокруг него, чтобы он не упал», — произнесла Шторм, и правда сделала то, что и сказала. «Второй держит направление», словно на фоне произнесла Грей. «Стоп, он тоже падает, пилот в воздухе». «Ну вот и все», — улыбнулась Шторм, успокаивая погоду. «И ничего с ними не, они выпустили по нам ракеты», — указала Джин на две быстро приближающиеся сигнатуры. «Проклятие», — крикнула Шторм, снова уходя в очередной вираж. «Вашу мать, да когда мы наконец приземлимся», — выругался Павел. «Вот сейчас бы вспышки не помешали». «Тихо», — ответила на это Арара, продолжая петлять, отчего той же Кларе стало дурно. «Держитесь», — продолжала подбадривать не то товарищей, не то себя, Монро. В это же время Джин сосредоточилась, пытаясь нащупать своей силой ракеты, и у нее это получилось. Она почувствовала всю их конструкцию, начиная от инфракрасного датчика и заканчивая хвостовым оперением. Она своей волей повернула одну из ракет, отчего та потеряла из виду своего датчика инфракрасный след от двигателей дрозда и самоликвидировалась. Вторую же она перенаправить не успела, а лишь слегка отклонила, отчего она взорвалась прямо над самолетом, создав серьезную брешь. «Блядь!» — крикнул Павел, чье кресло едва не отвалилось от своих креплений. Клара молилась все громче, Павел матерился на пяти языках, Логан вцепился ногтями в кресло так, что на том остались явственно различимые царапины. Джин кричала в ужасе, пока кровь текла из ее носа по верхней губе, а Арара шипела сквозь зубы какие-то проклятия, пытаясь вытянуть самолет из штопора. Внезапно, дрозд перестал бесконтрольно падать, крутясь в воздухе без какой-либо системы, а начал плавно опускаться. При этом, что немаловажно, дыра в корпусе самолета стала сама заделываться. «Джин», — логично предположила Монро, — «это не я», — заверила та, утирая кровь. «Думаю, это он», — кивнул Павел, украдкой перекрестившись, на человека, который стал виден в тот момент, когда самолет завис в воздухе всего в нескольких метрах над землей. «Как думаешь, они когда-нибудь научатся летать?» — усмехнулся Магнета, обращаясь к своей помощнице. «Не знаю, как вы, ребята, а я, пожалуй, тут и сойду», произнес Павел, отстегиваясь от сидения. «Кто со мной пойдет на междусобойчик с Магнета?» Уже к вечеру все участники данной странной встречи оказались у яркого костра, разведенного в лесу. «Это полковник Уилла Страйкер», — вещал Линшер, сидящий среди всех их в своем фирменном плаще, держа шлем просто рядом. «Она напала на вашу школу, чтобы забрать серебро. Для нее эта машина очень важна». «Зачем ей нужна эта машина?» — удивилась на это Шторм. «Банально и просто», — хмыкнул Павел. «Я немного успел узнать, но слышал от того же Логана, как профессор рассказывала ему, что, если она, используя серебро, сильно сосредоточится на каком-то человеке, у него просто мозги вскипят от напряжения. А теперь представьте, что будет, если Ксавии так сосредоточится на какой-то группе людей. Например, мутанты и защитники их прав. Используя машину, Страйкер станет человеком, в чьих руках окажется что-то такое, что превзойдет своей опасностью ядерную бомбу. Просто представьте, любой, кто не устроит Уиллу, станет овощем в тот же миг, когда она того захочет. Это может быть кто угодно. Неприятный кассир в супермаркете, доставучие соседи, которые громко слушают музыку посреди ночи, военные офицеры, которые задвигали ее проекты, президент как этой страны, так и многих других, включая Китай и Россию. С таким оружием она станет человеком, чья власть над миром станет безгранична. «Но серебро может управлять только профессор», — возразила Джин. «А она никогда не станет делать того, что ты описал. У Страйкер есть свои методы убеждения», — грустно хмыкнул Эрик. «Она достаточно долго изучала мутантов для того, чтобы научиться контролировать нас с помощью наркотического средства, которое она разработала за годы исследований. И что, она сможет подчинить себе сильнейшего телепата?» — с иронией спросила Шторм. «О, поверь мне, Арара, она найдет способ», — покачал головой Эрик, грустно усмехнувшись. «Даже более того, раз она решилась на штурм вашей школы, то она этот способ уже нашла». «Плохо», — констатировал Павел. «Тогда я просто предлагаю отбить как серебро, так и Шарлин. Пустим Страйкер на мыло, чертежи и саму ее базу уничтожим». «Весьма дельная мысль», — кивнул на это Магнета. «Только вот осталось узнать, где находится ее база, что знает один из вас». «Профессор уже пыталась», — покачал головой Логан. «А я и не про тебя», — ответил ему Линшер, после чего посмотрел на Клару. «Вообще, о том, где находится база Страйкер, может сказать и Павел, вот только как ему объяснить то, откуда он сам-то это знает». Вот он и молчал, прекрасно зная, что иксы сами смогут найти дорогу. «Я не шпионка», — отозвалась на слова Магнета ночная змея. «Да он не это имел в виду», — успокоил ее Павел. «Он хотел сказать, что из твоей головы, если что, можно добыть сведения о том, где находится база этой вивисекторши. В конце концов, тебя же явно отправляли оттуда для того, чтобы убить президента. Но как это узнать?» — спросила Клара недоуменно. «Я ничего не помню. А на что вам в команде такой сильный телепат, как Джин?» — усмехнулась Мистик. «Вы предлагаете мне залезть ей в голову?» — удивилась такому предложению означенная телепатка. «Вам что, уже не нужно знать, где эта сумасшедшая держит Шарлин и остальных пленных мутантов?» — тонко намекнул на толстые обстоятельства Эрик. «Джин, он прав», — произнес Логан, кладя руку ей на плечо. «Нам нужно найти место, где она проворачивает свои дела. Поддержу данное мнение». кивнул на это Павел, который, хоть и знал, что база «Страйкер» находится под землей на территории базы, на которую недавно ездил Джеймс, но выдавать данное знание он не желал, и так слишком много о нем стало известно, могут начать о чем-то догадываться. «Я могу, конечно, сделать это», — произнесла Джин, краснея при этом. «Вот только что на этот счет скажет сама Клара», и все взгляды скрестились на демониске. Та снова покраснела в своей манере, то есть стала на полтона темнее. «Если это поможет защитить невиновных и спасти пленных, то я буду не против этого», — заверила она после секундного молчания. «Замечательно», — отреагировал на это Линшер улыбкой Аспида. «Клара, приготовься, от этого может закружиться или заболеть голова», — предупредила немку Грей, кладя руки ей на виски и закрывая глаза. Несколько секунд две девушки пребывали в контакте, их веки подрагивали, зрачки метались в их глазах из стороны в сторону, словно бы они рассматривали что-то, после чего Джин отпустила голову Вагнер. Телепортерша чуть не упала, пошатнувшись, а телепатку от знакомства с твердым грунтом спасли только крепкие руки Лагана. «Я знаю, где ее логово», — заявила Джин, когда малость отдышалась. «Военная база Алкалы Лейк. Я был там», — покачал головой Джеймс. «Там одни руины. Это на земле, а убежище «Страйкер» под землей», — ответила ему девушка, которую он так и продолжал удерживать. «В принципе, логично», — кивнул на это Павел. «Все тайные организации, желающие захватить мир, строят свои убежища под землей. Как будто у тебя было много таких тайных организаций», — хмыкнула Мистик. «Две», — пожал тот плечами ей в ответ. «Гидра и это вот. Кстати, о Гидре и о том, как мы с ней боролись», — сказал Логан, подходя к Мистик, даже перестав курить. Он принюхался к синей, отчего та похабно улыбнулась и постаралась принять наиболее соблазнительную позу. «Что, мой дикий зверь, хочешь меня?» — облизнулась она, сложив руки под грудью, визуально делая ее больше. Хотя, лично Павел готов был поклясться, что эта чертовка действительно сделала свою грудь на размер полтора побольше. 60 лет прошло, а сержант Вагнер не меняется. Усмехнулся Логан, снова затягиваясь своей сигарой, выдыхая, в итоге, дым в лицо Ривен. «Не понимаю, о ком ты?» — вильнула взглядом в сторону Мистик. «Все-то ты понимаешь, сержант», — похлопал девушку по плечу мужчина. «Благодаря нашему капитану, я все вспомнил». «Ну, почти», — уточнил он, пожав плечами. «И да, в том числе и твой запах, и твою тесную, горячую, влажную и похотливую». «Хватит», — оборвала та его, принимая облик знакомой Павлу девушки в военной форме. «Раскусил, признаю». «Вот тебе и номер», — удивленно поднял брови Павел. «Что дальше? Эрик окажется внебрачным сыном Лагана, или Клара?» «Клара Вагнер окажется дочерью Мистик», — протянул он в конце ошарашенно, переводя свой взгляд на демониску. «Нет, он и раньше знал, что ночной змей был сыном Мистик в некоторых канонах, хоть и в фильмах Ривен была ровесницей Чарльза и Эрика, просто он наконец вспомнил, вернее, понял, почему фамилия Вагнер показалась ему знакомой». «Это правда», — удивленно спросила Клара, глядя на Мистик. «Как по мне, фамильное сходство налицо», — ответил вместо девушки Магнета. «Прекрасная синяя кожа, глубокие желтые глаза, мутация. Ты и правда родила эту девочку», — задал вопрос Логан. «Ты ее мать. Если честно, то я отец», — призналась Мистик, отчего по ее коже прокатилась волна слегка дрогнувших чешуек кожи, что выражало внешнее ее смущение. «Отец», — не выдержал такой информации Павел. «Это случилось 25 лет назад», — произнесла она, углубляясь в воспоминания. «Я решила оставить службу в щите, уйти на покой, нашла мужчину, моего милого Кристиана, барона из баварских земель. Оказалось, что он был родственником той девушки, которой я притворялась во время Второй мировой и носил ту же самую фамилию, чем изначально и привлек мое внимание. Я приняла тот облик, которым обладала много лет назад, еще до того, как пробудилась мутация». На этих словах она превратилась в брюнетку с карими глазами и бледной кожей. Представилась ему, как Ривен Даркхолм. «Сперва он был просто мальчиком на одну ночь, но постепенно я прониклась к нему симпатией и привязанностью. Я полюбила его, надеялась, что мы сможем создать семью. Хах, какая же я была наивная». Она тяжко вздохнула, после чего снова приняла облик Мистик. Он оказался бесплоден, да еще и на поверку оказался не подарок характером. «После того, как я видела Лагана и капитана, я начала понимать, насколько противны и мелочны прочие мужчины, как они низменны и отвратительны. С годами это становилось только хуже. Мужчины становились все требовательнее и невыносимее. Кристиан показался не таким, но я жестоко ошиблась. Он был противен, склочен, истеричен. Моя любовь угасла быстро, словно костер, залитый водой. А потом появилась она, Азазель, мутантка-телепортерша, которая так была похожа на демониску Суккубу. Алая кожа, рожки, обворожительная улыбка, тонкий и цепкий хвостик, а какая у нее была фигурка. Просто с ума сойти. Вот я и сошла. Она вновь вздохнула. Тогда я решила для себя, если достойных мужчин не осталось, то я найду себе достойную женщину. Таковой мне показалась моя Аззи. Девушка вновь вздохнула, сделав паузу в своем рассказе. Я приняла облик Кристиана, после чего закрутила с ней роман. Как она была прекрасна в постели. Я не стеснялась кончать в нее, считая, что просто не смогу заставить ее забеременеть в таком теле, ведь я же все равно оставалась женщиной. Да, в облике мужчины я получала куда как меньше удовольствия, вот только я наслаждалась не плотью, а душой. Но вечно это продолжаться не могло. Мистик снова вздохнула, пока целомудренная и набожная Клара краснела от подобных подробностей. В какой-то момент она исчезла. Поиски, какие я могла устроить, ни к чему меня не привели. Она словно испарилась. Но она явилась на порог нашего имения спустя 9 месяцев. Я была тогда вместе с Кристианом дома, а Азазель просто появилась посреди комнаты со свертком на руках. Дай угадаю, этим свертком была Клара, уточнила Рара. Все верно, кивнула Ривен. Оказалось, что в мужском облике я вполне себе способна зачать ребенка. Так и получилось. Азазель вручила сверток ничего не понимающему Кристиану, заявив, что это его дочь, а она возиться с ней не намерена. Оказалось, что она полная тварь, бросила нашу дочь на нас с Кристианом. Тот, разумеется, потребовал от Аззи объяснений, хоть сперва и испугался ее облика, и та их ему дала. Когда же их спор зашел в тупик, я призналась, что я сделала, чтобы те попросту не попереубивали друг друга. Кристиан вышвырнул меня за дверь, а Азазель бросила нас с Кларой на руках, а вскоре на нас ополчились окрестные крестьяне. Я едва смогла скрыться от толпы, вооруженной вилами, топорами, ружьями и винтовками времен двух мировых войн. Я была несколько раз ранена, тем не менее, я смогла скрыться, унеся с собой Клару. А почему она оказалась брошена, недоумевала Джин. В отличие от меня, девочка не могла принять чужой облик, покачала головой мистик. Я нашла монастырь, оставила записку, где попросила позаботиться о малышке, и оставила ее на пороге. После этого я вернулась в Америку, и с тех пор пребываю тут. И что ты теперь можешь сказать своей дочери? Спросил ее Павел. Прости, Клара, вздохнула мистик. Я не смогла проявить необходимую стойкость, чтобы взять тебя с собой, а просто трусливо оставила тебя на попечении какого-то монастыря. Я не смогла стать тебе ни матерью, ни тем более отцом. Я не прошу тебя бросаться мне на шею с криками о любви, но прошу меня понять. Подожди. Прервал эту лирическую сцену Логан. То есть ты не боялась ходить в бой против Гидры, чье оружие буквально распыляло людей в пыль и дым, а потом испугалась растить детей? Эй, возмутилась Ривен. Тогда прошло уже много лет. Я отвыкла от свиста пуль. Я была напугана, подавлена и выбита из колеи. Меня бросил мой муж, предала любовница, а тут еще и неожиданно свалилась на голову дочь. Я смолодушничала. Я признаю это, но меня возможно понять. Мистик права. Вмешался Эрик. Я понимаю ее. Мои отец и матери хотели спрятать меня тогда, во время Холокоста. Но они побоялись, что я пропаду без них в итоге. Все мы оказались в Освенциме. Несколько лет мои родители убивались от того, что я оказался там из-за того, что им не хватило решимости оставить меня. Я видел, как они страдали от вины. Да и сам я страдал от того, как с нами обращались. Он застыл на мгновение, невидящим взглядом глядя куда-то вдаль, наверняка, в дождливые дни 40-х годов, которые он провел где-то в Польше. То, что мистик смогла найти место, где о ее дочери позаботиться, это просто прекрасно как для нее, так и для Клары. Закончил он свою мысль. «Энда, Освенцим», задумчиво произнес Павел. «Помню, как мы его штурмовали, нас тогда командировали на Восточный фронт, для работы с силами РККА. Славное время, кругом родная речь, прекрасные люди, меня не называли красным капитаном, а только капитаном Кречетским или Павлом Александровичем. Замечательные дни. Вообще, мы пытались взять в плен одну из агентов Гидры, что курировала опыты, проводимые над узниками концлагеря. Помню, когда мы оказались внутри, на полу уже лежала эта вивисекторша, пускающая пузыри от цианистого калия, а на кушетке лежал измученный мальчик, которого мне за ворота лагеря пришлось выносить на руках. «Кстати, я тогда так и не сказал вам спасибо», — усмехнулся Эрик. «Что?» — не понял Павел. «Говорю, спасибо, что вынесли меня тогда из этого ада», — ответил на это Магнета. «Как чертовски тесен мир», — выпучил в удивлении глаза парень. «Так это был ты?» «Да», — кивнул Эрик. «Если бы не вы, то я бы не топтал сегодня эту бренную землю. Вы спасли мне жизнь. Конечно, на нее и после этого нередко покушались, но у всех моих врагов появилась таковая возможность только потому, что я был к тому моменту жив, а это всецело заслуга вас и вашей команды, в том числе и тебя, Логан», — кивнул пожилой мужчина в сторону означенного человека. «Мне кажется, что мы отклонились от темы», — произнесла Эрра. «Все это, конечно, прекрасно, но я напомню вам, что мы тут обсуждали план спасения наших друзей и учеников из плена, Страйкер, верно?» Кивнула на этот Джин. «Мы должны уже что-то решать, а со всеми своими взаимоотношениями вы разберетесь после». «Хорошо, давайте приступим», — кивнул Эрик. «Мистик смогла раздобыть план базы Страйкер. Теперь мы знаем, где она расположена, и благодаря этому сможем добраться туда». «Ага, вот только не раньше того, как мы починим самолет», — подала голос Джин. «Он серьезно поврежден». «Хорошо», — согласился Магнета. «Я помогу вам с ремонтом. В конце концов, Генриетта создавала его тогда, когда наша команда еще не распалась на почве разницы в мировоззрении. Спустя сутки они уже летели на автопилоте в сторону базы врага, обсуждая в салоне план проникновения на базу и спасения находящихся там пленников. Это топографическая карта местности, сделанная нами при помощи данных, собранных с одного спутника, к которому у нас есть доступ», — произнесла Эрра, показывая объемную голограмму. «Тут находится дамба, формирующее водохранилище. В ней расположена часть комплекса Страйкер. А вот это – следы от колес. Если проследить по ним, то мы сможем узнать, что на базе есть несколько входов. Здесь, здесь, здесь и здесь. Один из них является частью системы экстренного водосброса. Проникнуть можно через него, там наверняка меньше всего охраны. Я пойду туда», – заявил Логан. «Росомаха, тот, кто пойдет туда первым, должен уметь управлять системой водосброса», — заявил Магнета, проходя сквозь голограмму. «А что там будешь делать ты? Царапать когтями? Это мой шанс», — заявил Джеймс. «Дружище, это твой шанс снова стать подопытной мышкой Уиллы», — покачал головой Павел, кладя руку ему на плечо. «Ты же уже знаешь, что она научилась контролировать мутантов, так куда снова лезешь? Я должен поквитаться с ней за все», — ответил на это Логан. «Запомни, месть — это блюдо, которое принято подавать холодным», — наставительно поднял палец вверх капитан. «Может, Клара сможет туда телепортироваться?» — уточнила Джин. «Нет», — помотала головой та. «Для того, чтобы попасть куда-то, я обязана видеть конечную цель, иначе просто рискую застрять в стене. У нас тут сидит идеальный шпион с прекрасными способностями к моментальному внедрению, а мы тут думаем», — хмыкнул Павел, кивая в сторону Мистик. «Пусть прикинется кем-то из персонала и проникнет. После того она сможет взять под контроль систему затопления, а вместе с ней и проход, по которому мы и ворвемся на базу. Хоть кто-то в команде Ксавье рассуждает здраво», — усмехнулся Магнета. «Я не в ее команде», — покачал головой Павел на такое заявление. «Ты удивишься, но она уже мнит тебя одним из иксов. Я слишком хорошо знаю свою Шарлин. Она надеется, что ты станешь одним из них». «Так я же не мутант», — возразил на это парень. «Помнится, ты тогда сказал ей другое», — хмыкнул Линшер, кивая на Эрра. «Я мутант, просто другого типа. Ты показался ей похожим на всех ее учеников, брошенный миром, не имеющий дома, семьи, цели. Она хотела взять тебя под крыло. Как иронично, человек, чья фамилия означает гордого степного сокола, оказался под крылышком в уютном гнездышке моей Шарлин. Мне почему-то с каждым днем все больше кажется, что вы с Шарлин были в отношениях», — задумчиво произнес Павел, удивляясь про себя осведомленности Магнета. «Не кажется, так и было», — ответила ему Мистик вместо Эрика. «А потому я бы хотел, чтобы мы вернулись к обсуждению вопроса о том, как нам вытащить мою птичку из этой клетки», — вернул Линшер дискуссию в прежнее русло, и все снова занялись проработкой плана операций. Глава 16. Крах Страйкер. «Ну, вот мы и прилетели», — сказал Эрра, идя на снижение на небольшую полянку. «Постой», тронул ее за плечо Павел. «Ты что делаешь?» «Сажаю самолет», недоуменно спросила она. «А где?» Не отступался Павел. «В лесу», произнесла Шторм. «Ты сажаешь самолет не в лесу, а в низине ниже дамбы», заявил ей парень. «А что будет, если дамба рухнет? С чего она вообще должна рухнуть?» Не поняла его Джин. «С того, что мы идем вытаскивать профессора и остальных из плена», пояснил парень. «Знаешь, что случилось с заводом Гидры, когда мы со Стефани полезли вытаскивать свою подругу из плена? Завод взлетел на воздух. Вон, Логан не даст соврать. Мы тогда вытащили и его. Кстати, Мистик тоже там была. Так что подумай еще раз, прежде чем садить наш транспорт в таком месте». «Капитан говорит дело», согласился Магнета с Павлом. «Лучше посадить самолет в более безопасном месте. Как скажете», закатила глаза Шторм. «Вот там вас устроит», спросила она, указывая на место на карте. «Во всяком случае, самолет не уйдет под воду в случае чего», произнес парень, кивая. «Хорошо», вздохнула Рара и перенаправила самолет в новое место. Как только они приземлились, вся команда высыпала из самолета, направляясь к ближайшему проходу на подземную базу. «Значит так», вновь принял на себя роль командира Павел, как раньше, в сороковые. «Повторяем план, дожидаемся, пока с базы выйдет кто-нибудь по той или иной надобности, а после Мистик принимает форму вышедшей, и тем самым проникает внутрь. Там она, следуя плану, продвигается к комнате управления системой водосброса, где любезно открывает нам проход». «Ясно, в общих чертах», — отозвался Логан, разминаясь. «Только учтите, Страйкер, моя». «Да-да, мы поняли», — закатила глаза Ривен. «Тогда ждем», — произнес Павел, и уселся на лежащее неподалеку бревно. Ждали около часа, но ожидание оправдалось. В какой-то момент вышла одна девушка. Эмили и Линда стояли на посту у одного из входов. Смена была скучной, как и всегда. «Ну чего, скажите на милость, можно делать на посту?» Вот и Эмили с Линдой не знали этого. Не знала того и София, одна из сотрудников научного персонала. «Привет, Мил, Лин», — поздоровалась Софи, подходя к часовым. «Ага, привет», — буркнула Эмили, а Линда только зевнула, кивая. «Скучновато тут, а?» — спросила подошедшая ученая. «Не то слово», — кивнула Линда. «Слушайте, можно я выйду на улицу?» — перешла сразу к делу София. «Зачем?» — не поняла Эмили. «Я хочу позвонить домой, пообщаться с мужем, а то месяц уже не виделись, они созванивались уже около недели. Не положено», — скучающим голосом уведомила ученую Эмили. «Ну пожалуйста», — попросила девушка, даже сложив руки в молитвенном жесте. «Мне всего-то на 5 минут выйти, тут сигнал не ловит». «Да ладно, Мил, давай выпустим», — отмахнулась Линда. «Что, убудет, что ли, от нас? А если начальство узнает?» — спросила подругу Эмили. «Да я тебя умоляю, кто узнает?» — отмахнулась Линда, отпирая стальную дверь, ведущую на поверхность. «Ты только это, быстро, туда и обратно», — произнесла она, обращаясь уже к Софи. «Спасибо», — произнесла ученая, проскальзывая за дверь. «Ну и зачем ты это сделала?» — не поняла Эмили. «Мы тут для чего вообще стоим?» «Для порядка», — отмахнулась ее напарница. «Сказано в уставе, что у каждого прохода должен быть караул, вот мы тут и стоим. И что, мы теперь всех пропускать будем?» — взъелась девушка. «Да расслабься, всего-то один раз произошло». И пока девушки припирались, с улицы вернулась ученая. «Ну, как?» — спросила ее Линда. «Поговорила с семьей?» «Ага, спасибо», — ответила та, после чего пошла обратно на базу. Она спокойно прошлась по территории комплекса, целенаправленно двигаясь в сторону комнаты управления водосбросом. «Эй!» — попыталась остановить ее охрана. «Сотрудникам научного отдела сюда нельзя». «Ладно, ладно, я поняла», — произнесла она, не сбавляя шаг, лишь подняв руки в успокаивающем жесте. «Я просто хочу пройти к пульту, захватить над ним контроль и пустить сюда моих товарищей, чтобы захватить базу», — сказала она, и, пока охрана стояла в ступоре, не понимая решительно ничего, вырубила двух часовых, после чего вырвала автомат у одной из них и запустила его в голову дежурной, что сидела за терминалом управления системами бункера. После этого Софи приняла вид Мистик. Она закрыла гермодвери, отделяющие эту комнату от остальной базы, после чего уселась за пульт, вставила в ухо гарнитуру и произнесла: «Я внутри. Готовьтесь, я сейчас открою дверь. Можете проходить, ноги можно не вытирать». «Принято, сержант», — отозвался Павел, после чего повернулся к остальным. «Ну, начнем», — помолясь. Первая заходит шторм и своей силой обезвреживает охрану и персонал, далее идет джинный магнета. Замыкаем мы с Логаном. Пошли, пошли, пошли. И они двинулись по трубе водосброса, гермодверь на конце которой открылась при их приближении. Шторм сразу же устроила бурю в помещении, что находилось внутри, а после джинный магнета разоружили всех солдат, что были внутри. В это время к Уилли Стрейкер подошла одна из ее помощниц. «Мэм, на нашу базу напали. Предположительно, мутанты. Захвачена операторская, в которую сведены системы управления безопасности. Захватчики открыли шлюз, ведущий в шахту, и через него на базу проникла еще одна группа мутантов. Они продвигаются к операторской. Проклятие!» — выругалась тучная женщина, ударяя кулаком по своему рабочему столу. «Значит, нам придется привести наш план в исполнение малость раньше, чем задумывалось. Капрал, соберите взвод у Церебро и ждите меня там. Юрика, за мной!» А в это время группа налетчиков продвигалась к операторской комнате, где забаррикадировалась Мистик. Пока они шли, Павел успел разжиться патронами к своим пистолетам, чего ему откровенно не хватало по той причине, что все свои запасы он расстрелял еще в особняке Ксавье. «Ну, вот тут наша остановка», — заявил Магнета, когда Джин надкинула своей силой копошащихся под дверью солдат, пытающихся вскрыть проход взрывпакетами. «К черту дверь», — произнес Павел, набивая магазины пистолетов патронами, при этом складывая лишние боеприпасы россыпью в карманы своего пальто. «Разумеется, капитан», — усмехнулся Эрик, и своей силой вырвал основательный кусок гермодвери, освобождая проход в помещение. «А вот и мы, милая», — произнес он, входя первым в комнату. «Ты нашла, где расположено Церебро», — уточнил Павел, заходя следом за Магнета. «Большая часть энергии дамбы идет в этот отсек», — произнесла девушка, указывая на плане определенную зону. «Это же Церебро», — узнала Джин хорошо знакомую конструкцию аппарата. «Подачу энергии можно отключить дистанционно», — уточнила шторму Мистик. «Нет», — ответила та, проверив это. «Тогда нам нужно идти туда», — произнес Эрик. «Шарлин наверняка будет там, только вместе с нами», — заявила Джин, преграждая Магнета путь. «Как скажете», — пожал тот плечами. «Но нам стоит идти». «О, боже», — вскрикнула Эрора, подходя к одному из мониторов, на которые выводились данные с камер наблюдения. «Это же похищенные дети. Где они?» «В герметичной камере этажом ниже», — уточнила Мистик. «Клара, пойдешь со мной вытаскивать их», — заявила Эрора, поворачиваясь к демониске. «Поняла», — кивнула та, и они пустились на поиски детей. В этот момент Логан увидел на камерах то, как Уилла вместе с Юрика куда-то направляется. «Кажется, ты замыслил глупость», — положил Павел руку на плечо друга. «Как и всегда, капитан», — хмыкнул Логан. «Это мое личное дело», — посуровил он на последних словах. «Поверь мне, дружище, это не только твое дело», — покачал головой парень. «Эта тварь ставила эксперименты на детях, я этого простить не смогу». «Ну, как знаешь», — вздохнул Логан. «Но эта тварь не должна уйти живой». «Полностью согласен», — кивнул Павел, и эти двое направились в сторону той части базы, куда выводили камеры, на которых была замечена Стрейкер. Залитые зеленоватым светом коридоры и ранее видели спешащих по ним людей, но таких мрачно решительных, как Павел и Логан, впервые. «Хочу предупредить», — произнес парень, когда они подходили к цели своего пути. «Девушка, помощница Стрейкер, японка Юрика, она как ты, тоже регенератор, мастер боевых искусств, имеет по 5 когтей на руках, по одному на каждый палец. Разумеется, когти, как и скелет, адамантиевые, убить ее будет затруднительно, да и я бы предпочел оставить ее в живых». «А что так?» — хмыкнул Логан. «Понравилось? Она под контролем этой жирной суки», — ответил, ничуть не смутившись, Павел. «Убить ее в таком случае будет слишком жестоко. И кстати, тебе фамилия Аяма ни о чем не говорит? Кажется, я лет так 30 назад крутил роман с одной девушкой под такой фамилией, когда бывал в Японии. А что?» — не понял Джеймс. «А то, что эту девушку зовут Юрика Аяма, она обладает такими же, как у тебя, способностями, и, что также важно, лет ей как раз около 30, то есть», — даже остановился Логан. «Ага, она вполне может быть твоей дочерью», — кивнул парень, сбавив шаг, чтобы Логан догнал его. «Не может быть», — заявил на это мужчина, помотав головой, словно собака, которую ударили пыльной дерюгой по морде. «Поверь мне, Джеймс, за свою длинную жизнь ты оставил не слабый такой след в своих потомках», — хмыкнул Павел, продолжая идти вперед. Большинство, наверняка, уродились простыми детьми, но некоторые унаследовали от тебя твои особенности. Откуда ты все это знаешь? Развернул Логан своего друга к себе лицом, потянув того за плечо. Я тебя умоляю, чуть не закатил глаза Павел, с твоей любовью к прекрасному полу и ненавистью к контрацептивам, было бы странно, если бы у тебя никогда бы не всплыла вот такая вот дочурка. Фуск, произнес коротко Логан, задумавшись. Значит так, произнес Павел, когда они уже подошли совсем близко. Страйкер контролирует мутантов при помощи особого наркотика. Он довольно быстро выветривается, если не подновлять дозу. Еще быстрее он выветривается у вас, регенераторов. Нужно только вырубить Юрика, а после обездвижить. Как ты себе это представляешь? Спросил Логан. Вместо ответа Павел только демонстративно передернул затвор пистолета. Один выстрел в лоб, а после арматурину в сердце, чтобы не очнулось, пока не доберемся до безопасного места. Жестоко. Покачал головой Логан. Всяко лучше, чем просто убить. Пожал плечами Павел. В этот момент по всей базе пролетел импульс, некий толчок, который чуть не сбил с ног обоих мужчин. Что это было? Удивился Логан, а Павел отметил, что это, наверняка, были последствия борьбы между Скарлетт, местной версией Циклопа, и Джин. Полагаю, взрыв, произнес он, после чего указал на трещину под потолком, и он явно повредил какие-то силовые конструкции. Смотри, нас уже заливает, значит надо спешить, произнес Логан, ускоряясь. Наконец, мужчины вышли в какую-то лабораторию, на стене которой висели рентгеновские снимки, кругом были трубки с иглами на конце, повсюду были видны застарелые следы когтей, когтей Логана. В центре же всей композиции находился чан, в котором бурлила серо-металлическая жижа, жидкий адамантий. Весь секрет адамантия в том, что добытый один раз, его нужно держать подогретым, самодовольно произнесла Страйкер, вошедшая в помещение. Если он застынет, то разрушить его будет невозможно. Тебе это уже известно, ухмыльнулась она, проходя к другому выходу. Павел направил на нее пистолет, Логан же просто стоял. Раньше я хотела было что-то еще произнести Уилла, но парень нажал на спуск, и очередь 9-миллиметровых пуль прочертила тело Страйкер, оставляя явственно видимые пулевые отверстия. «Убей их», — приказала, ставшаяся в живых благодаря бронежилету, поддетому под одежду, Страйкер, отползая назад, оставляя за собой кровавый след. «Живучая сука», — выругался Павел, после чего хотел было выстрелить в голову Юрика, чтобы вырубить ее, но та филигранно разрубила оба пистолета, что были направлены на нее. Отбросив металлолом, что остался от его излюбленного оружия, парень встал в боевую стойку. Вот же блять узкоглазая. Эти стволы служили мне верой и правдой почти 70 лет. Ты побудь за мной, произнес Логан, задвигая своего капитана за спину и выдвигая когти. Да я, как бы, и не рвался вперед, заверил его парень, отходя. Юрика же, ни слова не говоря, со все теми же пустыми глазами, сама выпустила длинные и тонкие когти, после чего напала на росомаху, пытаясь его искромсать. Она кинулась на него, полосуя Логана по лицу, оставляя ясно видимые глубокие царапины, что стали быстро зарастать. «Поднимать руку на отца – грех», – произнес Павел, видя это, пока примерялся к довольно увесистой железной трубе, желая заехать ей по макушке Юрика. Сама же японка, услышав слова парня, на секунду застыла. Ее глаза заметались в орбитах, тело задрожало, а во взгляде стала читаться такая вселенская обреченность пополам с паникой, что можно было невольно проникнуться этими эмоциями, если долго смотреть ей в глаза. Логан же, видя это, не сплоховал, а стал сам терзать девушку когтями, прокалывая ее плоть. Та, разумеется, сразу зарастала, но причиняемый урон было никуда не деть, а потому девушка стала сдавать позиции. В этот самый момент Павел со всей дури ударил ее по затылку железной трубой, отчего та почти обернулась вокруг головы японки, лопнув в нескольких местах и оголив адамантиевый череп. «Ну», — протянул парень, глядя на дело рук своих, — «кажется, это все с ней. И что дальше?» — уточнил Логан. «Как что?» — сделал вид, что удивился, Павел. «Ты сейчас пойдешь вслед за той сукой и принесешь мне ее голову, чтобы я снял с нее скальп и подарил твоей дочери, когда та придет в себя, чтобы она могла холодными зимними вечерами любоваться им, наслаждаясь свободой воли и тем, что ее мучительница не причинит вреда больше ни ей, ни кому-то другому. Жестоко, на тебя не похоже», — хмыкнул Логан, закуривая очередную сигару. «Во-первых, произнес Павел, я сказал весьма образно. Я не собираюсь портить трупы и дарить девушке такой противный сувенир, как череп жирной вивисекторши, а во-вторых, где ты вообще хранишь эти свои проклятые сигары? Понял уже, усмехнулся Логан, двигаясь по следу Страйкер, игнорируя второй вопрос своего капитана. А я займусь Юрика, вздохнул Павел, и сразу, как покончишь с этой падлой, беги к самолету и подгоняя его к тому выходу, куда двигалась Страйкер. После этих слов он взял какую-то арматурину, занес ее над японкой, после чего одним рывком проткнул ее, пробивая сердце насквозь. Выпустив один из концов железного рифленого прута из спины девушки, он загнул его крюком, после чего дернул с другой стороны, загоняя крюк вплоть, пропуская его между ребер. Второй, прямой конец, он просто согнул под 90 градусов, фиксируя всю эту конструкцию. «Знала бы ты, Юрика, как мне это неприятно делать», — поморщился Павел, поднимая девушку на плечо. «Но надо, я не хочу, чтобы ты распотрошила меня, пока действие наркотика еще не кончилось. Если обижаешься, с меня ужин. Осталось только остальных узников вытащить до того, как все тут зальет водой». И он направился в сторону Церебро, неся Юрика на плече. Вот только примерно на полпути его разбила жуткая головная боль. Сам Павел мог бы это сравнить с тем, как всю его голову снаружи сверлит тупыми и ржавыми сверлами, а изнутри по внутренней стороне черепной коробки скребутся сотни микролаганов. Казалось, что весь мозг мгновенно начал кипеть, распирая всю голову изнутри. Сколько точно это продолжалось, Павел не смог бы сказать даже под пытками, но лично ему показалось, что это длилось целую вечность. В какой-то момент все резко прекратилось. Павел хотел было еще полежать, прийти в себя, но он помнил, что примерно в это время все начнет форсированно рушиться. Он помчался в сторону Церебро с еще большей скоростью. «Павел!» — крикнула Эрра, увидев его. «Это что?» — помощница Страйкер. Увидела она девушку на плече парня. «Юрика Аяма, мутантка, регенераторша, когти как у Лагана, под контролем наркотика, рублена, по-военному», — пояснил он ситуацию. «Возможно, что Джеймс является ее отцом, но это вы уже у него уточните. А сейчас, все за мной, базу вот-вот затопит. Основной вход уже не канает, его первым зальет. А где Логан?» — уточнила у него хромающая Джин. «Я послал его подогнать самолет поближе к выходу, к которому мы сейчас пойдем», — произнес парень, увлекая все собравшееся женское общество за собой. Все побежали за ним. Пока они двигались к выходу, всю базу сотрясало от разрушения несущих конструкций, на полу уже образовывались лужи от натекающей с потолка воды. По пути Павлу пришлось взять на руки маленькую девочку, которая была совсем босая. Видя это, Джубили, молодая китаянка, чья сила заключалась в создании различных искр, тоже начала было думать о том, чтобы скинуть обувь, но подумала, что сейчас не место и не время для этого. Выбравшись на улицу, они увидели лежащий на снегу труп Страйкер. Лишь бросив взгляд на нее, Павел сразу понял простую истину. Логан не добивал ее. Она сама истекла кровью от полученных ран, нанесенных самим парнем. Глядя на следы, он понял, что Логан настиг ее, когда она уже отключилась от кровопотери. Он постоял, посмотрел на труп своего врага, потоптался вокруг него, после чего плюнул на Уиллу. Характерный желтый от табака харчок был виден у той на пальто, и направился дальше, к самолету. «И где Логан на Дрозде?» — спросила Эрра, которая сильно переживала за детей, которые были рядом. Не успел Павел ничего сказать, как к ним несколько неуклюже подлетел самолет иксов, аппарель которого распахнулась перед стоящими у выхода людьми. «Вот и Логан на Дрозде», — спокойно кивнул на транспорт Павел, после чего взбежал по ступенькам в салон, усадив девочку и бессознательную Юрика в кресло. Сделав это, он вернулся за Шарлин, которую до того тащили Арара и Клара, аккуратно поднял ее на руки и внес ее в салон и также усадил в кресло. «Спасибо тебе, Павел», — произнесла она своим мягким голосом, кивнув ему. «Логан, пусти за штурвал», — произнесла Арара, оттесняя мужчину со своего места пилота. Павел было переживал, что сейчас, как и в фильме, самолет заглохнет и откажется лететь, что приведет к освобождению Феникса, скрытого в Джин Грей, когда та пойдет спасать всех на борту, жертвуя собой, но обошлось. Видимо, из-за того, что в этот раз Магнета, один из создателей Черного Дрозда, помогал в ремонте, никаких неполадок не оказалось. «Ара, летим в Вашингтон», — произнесла Шарлин, понимая, что то, что устроил сегодня Эрик, Она просто обязана разобраться, а для этого нужно пересечься с леди президент. Поняла, отозвалась мулатка. Интерлюдия. Что в это время происходило в семействе Дрейк? После того, как учитель особой школы Бобби скрылись за горизонтом на своем необычном самолете, семейная чета Дрейк стали размещать гостей. Джона подселили в комнату к самому Бобби, и Роук, которую профессор Фолка, или кто он там, назвал девушкой сына этого семейства. Ей постелили матрас на пол, чему та не стала жаловаться, ибо за месяцы своих скитаний видела и нечто похуже. Разумеется, за те несколько дней, что дети провели в доме, произошли некоторые события, кое-какие стоит упомянуть отдельно. «Так значит, ты, девушка Бобби, верно?» – спросил у Роук отец парня, пока его мать просто сидела, глядя на нее. «Ну, можно сказать и так», – вся мялась и стеснялась девушка. «И давно вы встречаетесь?» – подала голос женщина. «Уже полгода», – призналась Роук. «Так, и что же, Роук, у вас с ним?» – попытался найти слова мужчина. «Что у вас было за это время?» – спросила более прямо женщина. «Ничего», – даже с тоской произнесла девушка. «И зовите меня Мари». «Мари», – уточнил мужчина. «Да, мое настоящее имя – Анна-Мария». «Хорошо, Мари», – кивнул, слегка улыбнувшись, отец Бобби. «Так как ты видишь свои отношения с нашим мальчиком?» – спросила мать семейства, облокачиваясь об стол. «Пока, никак», – вздохнула Роук. «Как и говорил профессор Фолка, я не могу касаться людей и мутантов. Мы даже за руки с ним без перчаток не держались. То есть, особых планов у тебя на него нет?» – спросил отец семейства Дрейк. «Ну», – замялась Мари на такой вопрос. «Вообще, я мечтала о большой любви, но что?» – подбодрил ее отец Бобби. «Но я даже не могу до него дотронуться». Тяжко опустила она голову вниз. «Так, может, не судьба?» – спросила мать семейства с намеком. «Нет», – вскочила девушка с места. «Я научусь контролировать свою силу. Ради Бобби, я готова на очень многое, если не на все. Хо-хо, а это довольно неплохой настрой», – усмехнулся отец Бобби, кидая взгляд на свою жену. «Знаешь что, а мне импонирует твой настрой. Давай так, сможешь научиться контролировать свою мутацию, чтобы она не вредила людям, и лично я буду даже рад, что мой мальчик окажется в таких упорных и уверенных в себе ручках, как твои. А что думаешь ты, родная? Во всяком случае, она точно не полезет к Бобби в штаны в ближайшее время», – кивнула она весомо. «Я тоже не против, чтобы вы встречались, но учти, за своего мальчика я с тебя шкуру спущу, в порошок сотру, если ты ему навредишь, поняла?» «Да-да, я поняла», – сглотнула Мари, внутренне радуясь тому, что родители Бобби одобрили их отношения. В журналах, которые она читала, она узнала о том, что очень важно понравиться родителям парня. Кажется, сегодня она это сделала. Рона была обычной девушкой. В ее жизни не было ничего необычного, за исключением того, что у ее папы была только одна жена, ее мать, да еще и брат, Бобби. Если первое было странным только для нынешнего общества, то для нее это было нормой, ведь она прожила всю жизнь в таких условиях. Вообще, по документам, у ее отца целых 5 жен, вот только про первых 2 она ничего не слышала, а еще 2 женщины были лесбийской парой, которые держали кафе где-то в Нью-Йорке. Они нашли ее отца, идейного моногама, и предложили ему фиктивный брак. Им от этого, послабление в налогах, ему, отсутствие проблем с законом, потому как любой мужчина обязан иметь к 25 годам целых 3 жен, а к 32, минимум 5, потому как мужчин ощущалась резкая нехватка. С ее братом было куда удивительнее. Во-первых, это был мальчик, а их очень и очень мало в мире. Так он еще и оказался первенцем. Во-вторых же, как сама Рона узнала совсем недавно, он был мутантом. Невероятно. Сама Рона до недавнего времени о мутантах только слышала по новостям, и то, что она слышала, было далеко не самым добрым и позитивным. Теракт на Статуе Свободы, нападение на президента, десятки инцидентов, результаты каких-то исследований, обличающие мутантов и многое, многое другое. Разумеется, когда все в мире говорят, что мутанты – это зло, то становится сложно не поверить в это обычной девочке из простой американской семьи. Но недавно картина мира, в которой есть только злые мутанты, рухнула. Оказалось, что ее братишка, милый мальчик Бобби, оказался мутантом, самым настоящим. Так еще и школа, где он учился, кишела мутантами. Ученики и учителя в ней поголовно были мутантами. Ну, ладно, не поголовно. Их учитель физкультуры, мистер Фолка, был простым человеком, если верить его словам. Тем не менее, поверить в то, что ее братишка Бобби, это злой террорист и убийца, было очень сложно. А еще его девушка, Роук, не скажешь так, что она хотела бы использовать свою силу на зло людям. Даже наоборот, она очень ее боялась. Она шарахалась от всех, боясь даже касаться других людей. А этот парень, Джон, неужели он, этот милый мальчик, может желать кому-то смерти? Да, он угрюмый и неприветливый, но, как рассказал Ронни Бобби, у него была очень тяжелая жизнь. Его бросили родители, когда узнали о его способности, все боялись его дара, и только в школе его приняли таким, какой он есть. Вот только он так и не открылся миру. Она смотрела за ним. Джон постоянно носил с собой зажигалку Зиппо с рисунком акулы. Его всегда можно было найти по звону ее крышки. И вот, однажды вечером, она увидела, как он сидит на садовых качелях на их участке. «Что ты тут делаешь?» – спросила Рона, подходя к нему. «Сижу», – коротко ответил ей Джон. «А почему один?» – поинтересовалась девушка, садясь рядом. «Так тише», – ответил он. «Я тебе мешаю?» – тут же спросила девушка. «Нет, просто», – вздохнул парень. «Я хотел попрактиковаться». «Попрактиковаться?» – удивилась девушка. «Ты же знаешь, что я управляю огнем?» – вдруг спросил парень, вновь щелкая зажигалкой. «Да, а что?» – не поняла Рона. «Учитель Фалка сказал мне, что пламя, оно бывает разное». Начал объяснять Джон, чиркая колесиком зажигалки, высекая искру и добывая огонь. «Разное? Ну, вот смотри. Пламя бывает в пожаре, когда оно губит все живое на своем пути, а бывает такое, которое в газовой плите, оно готовит пищу. Или в камине, оно дарит свет, уют и тепло. И что?» – не поняла Рона. «Вот и я хочу, чтобы мое пламя не несло только смерть», – пояснил парень, беря под контроль огонек на зажигалке, заставляя его плясать на указательном пальце правой руки. «Я хочу, чтобы оно дарило свет и тепло, чтобы люди могли об него греться, а не обжигаться». С этими словами он превратил огонек в пламенный цветок, напоминающий не то гвоздику, не то хризантему. «Вау!» – ахнула Рона, увидев такую красоту. В этот момент Джон заставил цветок свернуться в бутон, после чего распуститься вновь, но теперь в сердцевине цветка сидела красивая женская фигурка, которая словно бы потянулась, после чего встала и стала плясать. Неуклюже и криво, пламя сильно скрадывало силуэт, но все равно, выглядело завораживающе. «Это», — произнесла пораженная девушка, — «так красиво». «Спасибо», — немного покраснел Джон. «А что ты еще умеешь?» — спросила Рона, глядя на парня с интересом. «Смотри», — с энтузиазмом произнес он, после чего превратил фигурку в клубок маленьких искорок, которые запустил во все стороны, создавая удивительный узор падающих звездочек, многие из которых гасли еще на лету. Некоторые из них гасли лишь для того, чтобы после снова разгореться, а некоторые меркли уже навсегда. Те же, которые не потухли в воздухе, плавно опускались на траву, где окончательно гасли среди зеленых травинок. «Вау!» — только и смогла выговорить девушка, глядевшая на все это с широко открытыми от изумления глазами. «Ага», — улыбнулся Джон на такую ее реакцию. Арона смотрела на это чудо и думала, что, наверное, не все мутанты такие плохие, как о них говорят по телевизору. Есть и такие замечательные, как Бобби и Джон, и, даже, Роук. Президента мутанты застали как раз во время прямого эфира, когда та собиралась ввести чрезвычайное положение в стране, обязав всех мутантов регистрироваться, раскрывая свои имена. Шарлин едва успела остановить ее, заставив всех репортеров и агентов президента замереть, а шторм прервала трансляцию, создав грозу, вызвавшую сильные помехи. Там главе США были вручены бумаги. Что-то из этого нашли на базе во время штурма, что-то стащила Мистик из офиса Страйкер, но, в итоге, все это было собрано в одну папочку, которую и передали на самый верх. Павел при всем этом не присутствовал, слишком узнаваемый на таком высоком уровне. Он ждал команду в самолете. Когда же дело было закончено, иксы вернулись в свой особняк, где стали планомерно восстанавливать школу. По всему Салему приходилось собирать детей, в чем сильно помогли, на удивление, мутанты из сестринства мутантов, которым управлял Эрик. Как сказал сам Магнета, лучшего места для проживания детей-мутантов во всем мире просто не найти. Павел же принимал активное участие в восстановлении школы. Когда же сей процесс подошел к концу, его позвала к себе Шарлин. «Ну, что, Павел?» — спросила Ксавье, когда мужчина вошел в ее кабинет. «Наше сотрудничество, как я полагаю, подошло к концу, верно?» вздохнул парень, усаживаясь на кресло перед рабочим столом Шарлин. Логан вернулся в строй, мне тут особо делать нечего, верно? Кивнула женщина, выезжая из-за стола. Тебе будет пора идти, тебя ждет еще много чего. Старк, Тор, магика Мартаджа, вернувшиеся из мертвых Стефани Роджерс и Ребекка Барнс, и, наконец, Танос. Боже, что же ты уготовил нашему миру? Значит, вы, все же, залезли мне в голову. Усмехнулся Павел, понимая, что это рано или поздно должно было произойти. Я и подумать не могла раньше, что наш мир окажется просто странной версией воплотившихся комиксов и фильмов, снятых по ним от «И ты человек из того мира», где наш мир, лишь картинка на экране. В какой-то момент я, даже, задумалась над тем, что мы, возможно, все нереальны, и лишь ты являешься настоящим, но потом,